Глава 14. Биржа. «Почему у вас красные глаза, Ано? Кутили всю ночь?» спрашивает Стил, аккуратно снимая цилиндр и перчатки. «Я уже успел побриться и позавтракать. В комнате прибрано и проветрено. Но ни бритье, ни три чашки кофе за завтраком не могут скрыть следов ночного бдения. К счастью, в этот момент в комнату с радостным криком врывается Минни и бросается мне на шею. Тема разговора меняется. «Я так рада, месье Анна, что дядя взял меня в город! Я вас видеть рада! И мистера Мартина! Кстати, где же он?» Ощущаю нежную холодноватость шелка и тончайших розовых кружев. «Мартин сейчас в редакции», — поясняю я, поправляя сбившуюся малиновую накидку Мини. «Вечером вы у нас, никаких отказов. Расскажете обо всем интересном, что видели в городе, а то дядя ни о чем не мог вспомнить, кроме политики». «Скучали за городом, Мини?» «Что вы, скучать некогда. На мне хозяйство, даже на охоту ездила». «Тебе пора, Мини», — строго говорит Стил. «Экипаж ждет. У тебя масса дел. Не забудь после ателье мод заехать к Принстону и заказать железо для крыши коровника. В моей записке есть еще стекла для веранды и десяток мотков колючей проволоки. Все это пусть они доставят на ферму сами. Ты только закажешь». Мини, повторив приглашение на вечер, уходит. Маленькая хозяйка большого дома. И мы со Стилом остаемся одни. Я достаю из шкафчика бутылку Эдема. Сенатор предпочитает его другим виноградным винам Верье. «Что новенького, Ано?» спрашивает Стил. Я пожимаю плечами. Что может заинтересовать Стила? Моя игра с Мердоком. Стила пока рано вмешивать в нее. Беседы с Уэндалом. Их еще слишком мало, чтобы извлечь что-то для сенатора. Убийство в Аполло. Стил знает о нем из газет и не задает вопросов. Гангстерские войны его не интересуют. Уголовщина. Грязь. Макулатура для Бойля. Дружба с Донованом. Слухи о ней все равно до него дойдут, и он сам когда-нибудь спросит об этом. «Какие же у нас новости?» мямлю я. «Кое о чем я вам писал. Сенат распущен, правительственный секретариат пока работает. Конечно, весьма условно. Вист дремлет. Секретарь по делам суда и полиции ловит убийц и готовит процессы. Селби пишет историю партии. А Уэндалл, по всей видимости, уже сформировал теневой кабинет. Состав его мне пока неизвестен». «Как развертывается кампания?» «Вероятно, как и прежде. Висят плакаты с вашими портретами. Время от времени в зале Джейни Холла проводятся собрания. У джентльменов реже, у популистов чаще. Кормят гостей бесплатно. У популистов с бокалом яблочной водки. У джентльменов с абрикосовой. Церковники раскололись. Католики объединились в собственную ассоциацию. Евангелисты создали свою. По-моему, глупо, только распыляют голоса. Студенты до сих пор не могут объединиться. Кого-то тянет к джентльменам, кого-то к трудовикам. Думаю, их голоса так и распределятся на выборах». «А Мердок?» — осторожно спрашивает Стил. «Мердок неуязвим и незапятнан. Если гремят выстрелы, так не из его пистолетов. Если покупают голоса, так не на его деньги». Стил вздыхает. Даже глаза сужаются. Как он ненавидит Мердока! Я разделяю его чувства, но раскрываться повременю. «Рондель еще пожалеет о своем Билле», — зло говорит сенатор. «Пропустив Мердока в сенат, он сам свалится от его пинка». «А может, обойдется и без пинка?» «Мне очень хочется, чтобы Стил, наконец, понял соотношение сил в сенате. Рондель — финансист и шахтовладелец. Чего ж ему бояться? Мердок, придя к власти, будет делать то, что Рондель потребует. Уверяю вас, сенатор, джентльмены больше боятся трудовиков, чем реставраторов». «Мне уже все равно», — устало произносит Стил. «После выборов сразу подам в отставку». «Твердо решили?» «Твердо. Тянет к земле, к прерии. Конный завод куплю». «Зачем же вы приехали, раз предвыборные дела вас не волнуют?» «У меня дела на бирже, Ану. Готовлю срочную сделку. Если хотите, поедем вместе». Помещаются обе биржи, и фондовая, и товарная, в одном здании, на кольце больших бульваров, минутах в 10 ходьбы от полицейского управления. Почти 200-метровой длины здания, песочного цвета, с лепными фигурами атлантов, поддерживающих карниз крыши, было построено уже во время нашего отсутствия. Лет 30 назад, и выглядит сооруженным на века. Во всю длину его тянется широкая и пологая лестница, окаймленная с боков и тротуара резной чугунной решеткой. На ней суетятся и шумят, словно на рынке, сотни людей, толкая друг друга и выкрикивая какие-то названия и цифры. Объяснять это мне не нужно. Как и на земных биржах, здесь покупаются акции по мелочам поштучно и подесяточно. Тут орудуют даже не маклеры, а мелкие спекулянты, узнающие новости по реву биржевых мегафонов, доносящих на улицу капризы биржевых цен. Все здание биржи занимает огромный 3-этажной высоты зал со стеклянной крышей и высоченными узкими готическими окнами. Вернее, это 2 зала, разделенные холлом, в котором ничего не продается и не покупается, и который похож на театральное фойе или большую курительную, где постоянно толпится народ. Мы, конечно, сразу же отправляемся на товарную биржу. Фондовая Стила не интересует. И первое, что мы видим, это отчаянно жестикулирующий человек на 6-гранном возвышении. Рядом на столике телефонный аппарат, за спиной грифельная доска. Проворные молодые люди мокрыми тряпками стирают написанные на ней мелом цифры и тут же пишут новые. Здесь продают за наличные. Цены повышаются или падают, в зависимости от числа предложений, рассказывает Стил. Продают зерно фермеры, покупает маклер, узнающий по телефону о ценах.